Второе. До города я добирался минут 20, и все это время решал, как быть дальше. Но мысли лезли в голову одна безрадостней другой. Сплошь думая о веревочных петлях, стряхнине и металлическом привкусе сунутого в рот ствола. Нет, я вовсе не полагал самоубийство достойным выходом из сложившейся ситуации. Только лишь самым безболезненным. Пусть даже вампир давно распрощался с эмоциями, и слово «месть» для него теперь пустой звук, мое положение это лишь ухудшало. Прагматик не станет сгоряча отрывать некоему незадачливому сиятельному голову. Прагматик предварительно проделает это с руками и ногами, дабы другим неповадно было. И что делать? Ехать домой? Проклятие. Это первое место, где станет искать меня вампир, когда доберется до города. А я вовсе не был уверен, что Елизавете Марии удастся его остановить. Суккуб в человеческом обличии хоть и отличалась завидной силой и молниеносной реакцией, но тягаться с Лазарем она все же не могла. Домой ехать было нельзя. По крайней мере, пока не отыщу оружие, способное, если не убить наверняка, то хотя бы нанести вампиру непоправимый ущерб. О чесноке даже думать не стал. Быть может, какой-нибудь новообращенный кровосос и побрезговал бы трогать дурно пахнущего чудака. Но Лазаря так просто не отпугнуть. Осиновый кол мог бы сгодиться, только вряд ли получится застать вампира спящим. Выманить под открытое небо? Дьявол, да он выбежал из катакомб и даже не поморщился. Возможно, прямые солнечные лучи еще могли ему повредить, но небо окончательно затянули плотные темные тучи. Где-то раскатисто громыхало, на горизонте время от времени ветвились белые росчерки молний. На Новый Вавилон надвигалась непогода. И столь же мрачно было у меня на душе. Дедовские способы помочь не могли, последние достижения науки для борьбы с вампирами годились мало. Медь, серебро и свинец не могли причинить вреда живым мертвецам. Титановым клинком теоретически я мог рассчитывать отрезать Лазарю голову. На практике было проще вскрыть себе вены, не мучиться самому и не обременять других сбором разбросанных по улице останков. Электричество? Да, электричество пагубно для всех инфернальных созданий. Но как долго останется парализованным Лазарь после разряда скрытой в моей трости батареи? И самое главное, я просто не представлял, как мне этим временем воспользоваться. Подходить вплотную к обездвиженной твари хоть с осиновым колом, хоть с титановым клинком не хотелось совершенно. У меня почему-то сложилось стойкое впечатление, что столь недальновидный поступок окажется сродни самой изощренной попытке самоубийства. Чудесные пули Александра Дьяка мертвецу повредить никак не могли. Керосин также оказался бессилен. И что в итоге? В итоге я оказался в тупике. Но раньше времени рвать волосы на голове не стал. Загнал броневик в уже знакомый дворик неподалеку от оружейного магазина «Золотая пуля» и отправился проведать Александра Дьяка. Запер самоходную коляску и зашагал к лавке механизмы и раритеты в одном только пиджаке, не став брать с собой пропахшую гарью куртку. На полпути дождь заметно усилился, пришлось спрятаться под навесом уличного кафе и попросить принести большой чайник черного индийского и блюдо плюшек с корицей. Благо других посетителей не было, и явственно расходившаяся от меня вонь дыма никого смутить не могла. Начал завтракать и сразу накатил озноб. Стало страшно. До меня только сейчас дошло, что лишь благодаря счастливой случайности да моему воображаемому другу Лазарь не нагнал нас и не выпотрошил. Просто до Рамона это дошло несколько раньше. Плюшки подошли к концу, а дождь никак не кончался. Тогда я заказал еще чая и продолжил сидеть и смотреть на пузыри на лужах. Не хотелось никуда идти, не хотелось ничего делать. Навалилась апатия. Мне бы сбежать из города, да только слишком глубоко увяз. Слишком многим людям успел досадить. Лазарь будет искать мести, банда сиятельных, содержимое алюминиевой шкатулки. «Шкатулка! Я только сейчас сообразил, что оставил ее в имении дяди!» «Кретин!» «Сыщики уже наверняка связали графа с налетом на банк, и теперь его разыскивает половина полиции и метрополии. Дьявол!» Я в сердцах выругался, бросил на стол мятую пятерку и выскочил из кафе. Дождь понемногу начал стихать, и показалось разумным воспользоваться затишьем и вернуться к броневику. Планы поменялись. Если рассчитываю опередить бывших коллег, следовало бросить все и сосредоточиться на поисках графа. Только бы поверенный отыскал зацепку, только бы нашел хоть какой-то след. С места я тронулся излишне резко и даже чуть не пробил бампером дыру в заборе. Сразу заставил себя успокоиться и не давить на газ, как не хотелось бы наверстать упущенное время. Тем более, что улица накануне приезда главных апологетов всеблагого электричества Теслы и Эдисона просто кишели полицейскими. Констебли маячили на каждом перекрестке, разъезжали в самоходных колясках и экипажах. Одних призывали не толпиться на улицах, других, напротив, забирали в участок для выяснения личности. Столь бурной деятельности полиции и метрополии мне не доводилось видеть за все годы службы. Но зато теперь броневик не привлекал никакого внимания ни обывателей, ни бывших коллег. Броневиков на дорогах Нового Вавилона сегодня хватало с избытком. Только бы в аварию не попасть, вот смеху-то будет. При этой мысли я нервно поежился и даже начал заранее подбирать в голове объяснение, где именно сумел отыскать самоходный экипаж налетчиков и по какой веской причине не отправился на нем прямиком в Ньютон-Маркт. Но обошлось. Исторический центр я проехал без приключений, а среди рвавшихся к небу высоток деловой части города движение заметно ослабло, немногочисленные извозчики заблаговременно уступали дорогу, да и постовые попадались на глаза уже не столь часто. Объехав высотку, где располагалась контора моего поверенного, я бросил броневик за мусорными баками и повязал шейный платок в попытке придать своему внешнему виду хоть какой-то оттенок респектабельности. Старался зря. Вахтер на входе уткнулся в газету и на меня даже не взглянул. Я спокойно прошел мимо его конторки и поднялся на третий этаж по лестнице. Пока шагал по ступеням, машинально проверил Ротштейр и Цербер, и даже подивился, насколько въелась в меня за последние дни эта привычка. С досланным патроном и снятым предохранителем чувствую себя гораздо спокойнее. Паранойя? Нет. Просто слишком много нажил врагов. Без стука распахнув дверь, я прошел в клетушку поверенного, встал посреди комнаты и оперся на трость. Молодой человек встрепенулся, взглянул на меня поверх газеты и сразу засуетился, словно ему скипидаром причинное место намазали. «Виконт!» – отбросив утренний номер Атлантического телеграфа, выскочил он из-за стола. «Вчера я все сделал, как мы договаривались, а сегодня утром получил послание от адвоката вашего дяди». «Что он пишет?» «Оно адресовано вам. Я уже вызвал посыльного, но, к счастью, не успел отправить». Я принял конверт из плотной бумаги, на котором незнакомым размашистым почерком было выведено «Леопольду О. лично в руки». Клапан для надежности заклеили непогашенной почтовой маркой. Выглядела та нетронутой. Внимательно осмотрев конверт, я выщелкнул титановый клинок складного ножа и вспорол клапан. Достал записку и не без удивления прочитал лаконичное послание. «В 4 часа пополудни у метро. Приходи один». Подписи не было. Но никакой необходимости в ней и не требовалось. Почерк дяди я узнал сразу. «Что-то не так?» – забеспокоился поверенный. Я покачал головой, лично успокоил его, пряча записку в карман. «Все необходимые документы по наследству должны быть готовы сегодня к 4 часам вечера». «Все давно готово», – засуетился молодой человек и вытащил из верхнего ящика стола стопку бумаг в полпальца толщиной. «Все здесь». Я просмотрел документы и, возвращая их, попросил. «Будьте так любезны, задержитесь сегодня в конторе хотя бы до 7. В случае необходимости я пришлю за бумагами курьера». «Виконт», – нерешительно окликнул меня поверенный. «Насчет комиссионных». «Все остается в силе. 10% суммы взыскания ваши», – уверил я юриста, нисколько не сомневаясь, что дядя не заплатит по опротестованному чеку ни сантима. Честно говоря, я просто не понимал, с какой стати он вдруг возжелал встретиться со мной. И потому чистота его намерений вызывала у меня массу вопросов. Зачем? Зачем ему это? Человек, излишне самоуверенный на моем месте, мог бы счесть, что удалось загнать оппонента в угол, но лично мне подобное предположение казалось притянутым за уши. Обнаружив алюминиевую шкатулку с черной рунической молнией на крышке в разгромленном имении, сыщики не могли не объявить графа в розыск. Поэтому все наложенные мной в частном порядке аресты и препоны не значили для него ровным счетом ничего. И тем не менее, неуступчивый родственник назначил встречу. Будь я параноиком, неминуемо заподозрил бы злонамеренный умысел и даже желание заманить в засаду, но вот только никакой выгоды из моей смерти граф извлечь не мог. А значит, ему от меня что-то требовалось. Но что? Именно с этой мыслью я забрался в кабину броневика и бездумно уставился на залитое дождем ветровое стекло. Ничего. У меня не было ничего, что могло бы заинтересовать дядю, и осознание этого простого факта заставляло нервничать и откровенно выводило из себя. Я взглянул на хронометр. На том оказалось без четверти час. Времени до встречи оставалось с избытком, поэтому решил заглянуть к Александру Дьяку. Не поплакаться в жилетку? Вовсе нет. Просто было совсем не лишним узнать, на что изобретатель потратил 100 франков аванса. Мне все еще требовалось оружие против вампира. Я завел двигатель и отправился в путь. Когда четверть часа спустя заглянул в лавку «Механизмы и раритеты», Александр Дьяк обсуждал выложенную на прилавок золотую монету с моим вчерашним знакомым, ассистентом кафедры археологии. И я не стал им мешать. Просто поздоровался и стряхнул с котелка мелкие капельки дождя. «Леопольд Борисович, одну минуту. Мы уже заканчиваем», – предупредил владелец лавки. Они с археологом еще немного посовещались, потом ударили по рукам, и сеньор Рамильо, лучезарно улыбаясь, прошествовал на выход. Изобретатель выглядел столь же довольным, как и его контрагент. «Удачная сделка?» – спросил я, опираясь на трость. «Пустяки», – пожал плечами изобретатель и попросил. «Лучше расскажите, Леопольд Борисович, как обстоят дела у вас?» Неоднозначно хмыкнул я в ответ. «Проблемы с огнеметом?» «Нет-нет», – уверил я Александра Дьяка. «Огнемет сработал как надо, а вот керосин оказался не столь эффективен, как мне бы того хотелось». «В самом деле?» – озадачился хозяин лавки. «Он не загорелся?» «Загорелся, но вампира не сжег». «Так-так-так», – изобретатель постучал о прилавок карандашом, потом огладил седую бородку и потребовал. «Рассказывайте обо всем по порядку, важна каждая деталь». «Для науки», – пошутил я. «Леопольд Борисович», – сукаризный протянул изобретатель. «Мы с вами решаем сугубо утилитарную задачу изничтожения живого мертвеца. Поверьте, это далеко не столь увлекательно, как изучение воздействия радиации на организм, обладающий способностью ускоренной регенерации. Приличную научную работу на этом материале не напишешь». «Прошу меня простить». «Пустое». Александр Дьяк протянул мне табличку и попросил. «Повесьте на дверь и вспоминайте. Умоляю вас, вспоминайте каждую деталь». На табличке через трафарет было выведено «Идет эксперимент, звонить при крайней необходимости». Когда вывесил ее на улицу и запер дверь, мы с изобретателем сразу удалились в рабочую комнату. Там я с облегчением опустился на стул и приставил трость к стене, а Александр Дьяк принялся записывать в свою амбарную книгу рассказ о стычке с вампиром. «Что вы можете о нем рассказать?» – спросил он под конец. «Помимо того, что он представился Лазарем и обшивается у весьма достойного портного», – усмехнулся я. «Любая мелочь может оказаться ключом к разгадке». Он не побоялся выйти под открытое небо и обмолвился, что ему несколько веков. Возможно, был как-то связан с блистательным Рафаилом, а последние годы проживал в Египте. Александр Дьяк как-то странно глянул на меня, но я не обратил на это никакого внимания и прищелкнул пальцами. А еще он назвал керосин греческим огнем. «Греческим огнем?» – встрепенулся изобретатель. «Вы уверены?» «Целиком и полностью». Тогда я погорячился, сочтя эту задачу не столь увлекательной, как случай с оборотнем. Задумчиво пробормотал хозяин лавки. Древнее существо, получившее неуязвимость к открытому пламени при горении керосина. Уверен, это не врожденный иммунитет, а приобретенная способность. И что нам это дает? Общеизвестно, что сожжение является наиболее простым способом уничтожения всяческой нечисти, в том числе вампиров. Осиновые колья – это даже не позавчерашний век. Это предание старины глубокой, байки. «Но эта сволочь не горит!» – взорвался я. Александр Дьяк только рассмеялся. «Все горят, Леопольд Борисович. Главное – правильно выбрать катализатор». «Что, простите?» «Полагаю, вы слышали о фосфоре?» – невпопад ответил изобретатель. Я кивнул. «Спички?» «Именно», – подтвердил хозяин лавки. «Но при производстве спичек используется красный фосфор, который не столь опасен, как белый». «Не знал, что их несколько». «Белый фосфор», – продолжил Александр Дьяк, – «чрезвычайно горюч. Он самовоспламеняется при нагревании свыше 35 градусов по Цельсию, можете себе представить? Поэтому его хранят в банках под водой и без доступа света». «Чем опасен свет?» «Под длительным воздействием света белый фосфор превращается в красный», – пояснил изобретатель. «И знаете, Леопольд Борисович, я более чем уверен, что ваш лазер не озаботился защитой от фосфора». Я задумался и уточнил. «Он так сильно горит?» «Чрезвычайно. К тому же продукты его горения ядовиты». «Это как раз не кстати». «Что поделать?» – пожал плечами Александр Дьяк. «На полученные от вас деньги я купил некое количество белого фосфора и готов снарядить до 2 дюжин ручных гранат». «А вы проверяли их на практике?» «Оставил это вам. Помните, я говорил о ядовитых продуктах горения?» Изобретатель порылся в одном из ящиков и достал из него цилиндр, по внешнему виду алюминиевый. «Держите», – произнес он и вдруг кинул мне зажигательную гранату. Я едва поймал ее, так весь и облился потом. «Разве не стоит опасаться непроизвольной детонации?» – укорил хозяин лавки. «Стоит», – подтвердил тот, – «но сначала ее надо начинить зажигательной смесью и вставить детонатор. Предлагаю сделать его электрическим». «А-а-а», – с облегчением перевел дух и повертел в руках цилиндр диаметром примерно 5 сантиметров и длиной около 15. На нижнем кольце было закреплено подпружиненное железное кольцо. «Предохранитель отсутствует», – предупредил Дьяк, – «поэтому умоляю, проявите максимальную осторожность. Усилия для извлечения требуются весьма существенные, можете спокойно носить в кармане». Я вернул алюминиевый цилиндр изобретателю и напомнил. «Для начала ее следует наполнить». «Почему бы и нет?» – пожал плечами изобретатель и снял крышку с задвинутого в угол бака. Ковшиком зачерпнув оттуда воды, он наполнил вместительную фарфоровую ступку, долил немного кипятка и принялся раскладывать инструменты, пинцет, скальпель и непонятные зажимы. «Мне сделалось не по себе. Это не слишком опасно?» «Вовсе нет», – успокоил меня Александр Дьяк. «Надо просто соблюдать определенную технику безопасности. Например, резать белый фосфор следует исключительно под водой. И ни в коем случае не прикасаться к нему голыми руками во избежание ожогов». Хозяин лавки натянул прорезиненную перчатку и ловко подцепил пинцетом из бака с водой брусок желтовато-белый и весьма напоминающий внешним видом обычный воск. Фосфор отправился в фарфоровую ступку, изобретатель отмерил железной линейкой требуемую длину и скальпелем срезал излишек. «Раскрутите корпус», – потребовал он, выложив укороченный брусок на мягкую ворсистую ткань. Я поспешил выполнить распоряжение и свинтил заглушку, внутри которой обнаружилась резиновая шайба с отверстием для запала. «Герметичность очень важна», – сообщил хозяин лавки, промокая с бруска мелкие капельки. А еще очень важно не допустить крошения белого фосфора. Даже самый маленький кусочек способен привести к пожару. Все тем же скальпелем он поместил белый фосфор в тонкостенный корпус и устроил сверху толстую резиновую шайбу. Затем вставил в крышку удлиненный детонатор и до упора закрутил ее. Легонько потряс и остался проделанной работой доволен. «Поглядите, Леопольд Борисович», – протянул он мне зажигательную гранату. Я с некоторой опаской встряхнул ее, но содержимое нисколько не колыхалось из-за выступившего распорка и резинового кольца. «Пользуйтесь», – разрешил изобретатель. «Благодарю», – улыбнулся я, спрятал гранату в карман пиджака, но сразу достал и переложил в куртку. Потом спросил, когда будут готовы остальные. «Еще 5 штук снаряжу хоть сейчас», – сообщил хозяин лавки. «Остальное зависит от вашей финансовой состоятельности». «Подождите, Александр», – не понял я. «Речь шла о 2 дюжинах. На 2 дюжины хватит белого фосфора, но корпуса и детонаторы влетели мне в копеечку. Я хотел сказать, они весьма недешевы. Сделаю больше, если вы готовы платить». Я поморщился. После разорительного расчета с Рамоном влезать в новые траты мне не хотелось. С другой стороны, белый фосфор я уже оплатил, и выкидывать вложения на ветер было бы по меньшей мере расточительно. А при встрече с Лазарем нехватка боеприпасов и вовсе могла оказаться фатальным просчетом. «Точно, боеприпасов. Александр, а вы можете начинить белым фосфором любой снаряд?» – спросил я изобретателя. Тот пожал плечами. «В пределах разумного», – неуверенно протянул он. Электрические лампочки под потолком вдруг замигали. Владелец лавки вздрогнул и потянул носом. «Неужели замыкание?» Я принюхался, но горелой изоляции не было. «Перепады напряжения», – предположил, надевая котелок. «Оставлю вас минут на 5, сейчас вернусь». «Хорошо, хорошо», – покивал изобретатель. «Вы идите, Леопольд Борисович, а я пока разберусь с электричеством. Проверю проводку». «Не убирайте объявление об эксперименте». «Хорошо». Я вышел на улицу, захлопнул за собой дверь и поспешил к броневику. Сегодняшняя беготня меня изрядно утомила, но загнать полицейскую самоходную коляску на задний двор лавки показалось затеей слишком смелой. Лично я бы на месте изобретателя подобного предложения не оценил и погнал просителя в зашей. Отперев кузов, я вытащил уже открытую коробку с зарядами к ручной мортире, пересчитал их и решил, что 22 снаряда хватит с избытком. Не войну же устраивать в самом деле. Завернув короб в брезентовую куртку, я поспешил к лавке и всю обратную дорогу бормотал себе под нос ругательства, проклиная сыпавший с неба дождь, тяжесть зарядов и разболевшуюся ногу. В основном, конечно же, дождь. Пока возвращался, вымок до нитки, пришлось даже снимать пиджак. «Вот, посмотрите, Александр», – поставил я на верстак коробку с боеприпасами. «Только осторожно, они полностью готовы к использованию. И у них очень чувствительный детонатор». «Это для чего?» – удивился владелец лавки. Я вкратце описал принцип действия ручной мортиры. Изобретатель достал один из снарядов, повертел его в руках и озадаченно хмыкнул. «Хм, как интересно», – пробормотал он, зажимая его в тиски. «Здесь должен быть вышибной заряд и основная часть, которая ставится на боевой взвод после его детонации. Думаю, с заменой части взрывчатки белым фосфором проблем не возникнет. Только помните, хранить снаряды придется при температуре не более 35 градусов. Надлежащей герметичности я гарантировать не возьмусь». «Что-нибудь придумаю», – решил я и взглянул на хронометр. До встречи с дядей оставалось еще 2 часа, но задерживаться в лавке я не планировал. Александр Дьяк уверенно разбирал снаряд, рядышком стояло еще 2 десятка взрывоопасных игрушек, и даже думать не хотелось, что случится с нами в случае ошибки изобретателя. «Я, наверное, пойду», – пробормотал я. «Конечно, конечно», – рассеянно отозвался погруженный в работу изобретатель. «Захлопните за собой дверь. «Обязательно», – пообещал я, и взял отставленную к стене трость. Но прежде чем дошел до вешалки, с явственным хлопком отключилось освещение. «О, нет!» – с нескрываемым испугом выдохнул Александр Дьяк. В это время он уже возился во внутренностях разобранного снаряда, и у меня от ужаса волосы на затылке зашевелились.